которое на пятой книжке 1866 года прекратило его существование. Не упав духом, Некрасов нашел выход из положения. Он заключил договор с Краевским, издававшим в то время осторожно либеральный журнал «Отечественные записки». С января 1868 года лагерь Некрасова становится фактическим хозяином этого журнала, и «Отечественные записки» превращаются в идейного продолжателя «Современника». Журнал стал властителем дум тогдашней молодежи и сыграл немалую роль в русском освободительном движении. «Отечественные записки» издавались до четвертой книжки 1884 года, на которой царское правительство навсегда запретило этот орган. Значительный интерес представляет журнал другого замечательного писателя Достоевского «Время», позже переименованный в «Эпоху». Достоевский начал его издавать в 1861 году вместе со своим братом Михаилом, верным другом и помощником. Благополучно вышло по 12 книжек в 1861 и 1862 годах. Но на четвертой книжке 1863 года за статью «Роковой вопрос», написанную публицистом Страховым, журнал был запрещен правительством. После долгих и упорных хлопот Достоевскому удалось возобновить журнал с января 1864 года, но уже под названием «Эпоха». Однако именно в этом году Достоевского постигает тяжелая беда. Умирают его жена и брат Михаил. Достоевский крайне тяжело переживает эти потери. Отчасти поэтому и по другим более глубоким причинам журнал хереет, и на второй книжке следующего, 1865 года, прекращает свое существование. Кроме Достоевского, печатавшего в журнале лучшие свои произведения, в нем не раз выступали Аполлон Григорьев, Майков, Полонский, Островский и другие. Печатались произведения Некрасова и Салтыкова-Щедрина. Позже «Эпоха и время» вели резкую полемику с «Современником». Материалы этой полемики чрезвычайно интересны для характеристики литературной борьбы 60-х годов. В мою библиотеку попали, по-видимому, редакционные комплекты «Времени» и «Эпохи». Страницы их испещрены надписями, носящими характер гонорарной разметки. В ряде случаев раскрываются анонимные авторы статей и заметок. Из периодики XIX века мне удалось также подобрать комплекты таких журналов, как «Телескоп» и «Молва», в которых начинал свою литературную деятельность молодой Белинский. «Библиотека для чтения», журнал, издававшийся Смирдиным, «Невский зритель», выходивший при ближайшем участии декабристов Рылеева и Кюхельбекера, «Московский телеграф» Николая Полевого, чудесный экземпляр литературной газеты Дельвига, комплекты герценовских «Полярной звезды», «Колокола» и многих других изданий до казанского «Заволжского муравья» 1832-1834 годов включительно. Особую группу составляют русские сатирические журналы. Здесь, начиная от журналов 1769-1774 годов, изданных Новиковым, Михаилом Чулковым, Федором Эминым, Василием Рубаном, несколько позже молодым Крыловым, до летучих сатирических листков 1858-1859 годов, «Искры», «Курочкина» и ее попутчиков, «Орликина», «Гудка», «Занозы» и ранее «Искры», вышедшего «Весельчака», все являлось предметом неустанной собирательской заботы. Не пропущены революционные сатирические журналы 1905 года, журналы более поздние, до полного комплекта нашего «Крокодила» включительно. Перечислять эти журналы нет особой нужды. Каждый из них имеет свою историю и заслуживает отдельного рассказа. Вообще, на вопрос, какие книги считаются наиболее примечательными, ответить нелегко. Из букета самых разнообразных цветов трудно выбрать, какой кому больше нравится –